Приведем наиболее используемые кислоты, сильные электролиты. Это соляная кислота H-хлор, бромоводородная H-бром, йодоводородная H-йод, азотная HNO3, серная H2SO4, хлорноватая H-хлоро3, хлорная H-хлоро4, марганцевая H-марганец-O4, радановодородная HCNS и некоторые другие, которые редко используются в данном курсе химии. Сильные электролиты диссоциируют полностью, необратимо.